Как будто смерти нет. В кладовке холодно. Лисицы склонились над банками с темным вареньем. Улыбаются окоченевшими улыбками. Аленка в кладовку зашла случайно, перепутала дверь. Дверей в доме Сергея и Лиды много, и все они закрытые. В доме Аленки и бабушки Сони вместо дверей занавески. Аленка вспоминает, что на свете бывают летучие лисицы. Она читала про них в «Юном натуралисте». Летучие лисицы живут на острове, в который трудно даже поверить, не то что до него добраться. Лисицы в кладовке на летучих не похожи. Они похожи на мертвых, потому что они и есть мертвые лисицы. Аленка выходит из кладовки, плотно закрывает за собой дверь. Ей кажется, что лисицы подняли головы и смотрят сквозь дверь пустыми глазницами. «Я даже не знаю, где у нас чистые полотенца лежат», — говорит Сергей за еще одной закрытой дверью. «В шкафу погляди на верхней полке», — отвечает ему бабушка Соня. Аленка заходит в комнату, где в сумерках за пустым столом сидят Сергей и бабушка Соня. «Я ж все для нее, тетя Сонь!» Сергей держит голову руками. «А она что? Бросила она меня, тетя Сонь, вот что!» «Даст Бог, вернется. Бабушка Соня медленно крестится. «Шубу ей хотел к зиме справить!» Сергей поднимает и опускает руку. «А ее ты спросил про шубу? То-то и оно, что не спросил. Не любила она твою охоту. Ох, как не любила!» Бабушка Соня встает, включает свет. Темнота на дворе зажмуривается и придвигается ближе к окну. Лида, когда провожала Сергея на охоту, всегда плакала. Стояла у калитки, молодая, с прямой, как у царицы, спиной, длинные волосы собраны в высокий хвост. Стояла и смотрела, как Сергей упаковывает мотоцикл, заботливо, будто младенца, кладет в коляску, завернутое в мягкую фланель, ружье, разворачивает и снова сворачивает громадный мешок, и плакала, закрыв ладонями лицо. «Как на смерть отправляешь!» — ругалась и трижды плевала вслед мотоциклу бабушка Соня. «Куда ж, как не на смерть?» — беззвучно всхлипывала Лида. «Жалела она зверьё». Бабушка Соня смотрит в окно. Над черной лужей висит отражение круглого абажура, бледная, словно умирающая луна. «А я сегодня на рассвете лосиху встретил. С лосенком. Сергей улыбается. Аленка вспоминает мотоцикл, коляску, спеленутое ружье и чувствует, как в животе что-то сжимается в комок. Комок поднимается вверх, дышать становится так трудно, будто горло склеил застывший воск. Аленка открывает рот, хватает затвердевший воздух и заходится в плаче. Громком, горестном, с горячими, как из нагретого чугунка, слезами. «Ну, чего? Чего разревелась?» Бабушка Соня гладит Аленку по спине. «Не стрелял?» На Сергея бабушка Соня смотрит строго, строже Богородицы на картонной иконе, строже младенца на руках Богородицы. «Кто ж в лошу-то стреляет?» — удивляется Сергей и присаживается перед Аленкой на корточке. Аленка вытирает кулачками слезы. «А лосенок? Он какой?» «Как теленок, только больше». Сергей снова улыбается и смотрит на Аленку грустными глазами. «Как у большого теленка», — думает Аленка и гладит Сергея по шершавой голове. Верхушки сосен складываются в рождественский венок. Лида идет по земле, усыпанной сухими иголками. Тропинка петляет между соснами, запутывает, грозится бесконечностью осеннего леса. Лида ступает уверенно, леса не боится. Два раза левее, потом прямо по просеке, и старые сосны останутся позади. На широкую дорогу, которая ведет к маленькой, со стеснительным названием «Прилесье», деревне, выбегают только молодые, недавно родившиеся сосенки. Лида до замужества жила здесь, второй дом от леса. Самый ближний к лесу дом — нежилой. Черный, низкий, как будто сложенный из бревен давно умерших деревьев. Поздней осенью и ранней весной он виден уже с просеки. Летом и зимой дом прячется, словно стыдится своего темного старческого тела. Когда Лида родилась, дом уже был нежилым, и никто в Прилесье не мог рассказать, кто в том доме жил раньше. Лида думает, что в нем никто никогда не жил, что дом тот построил сам лес, чтобы отделить себя от деревни и дать убежище тихим лесным духам. Родители Лиды, оба невысокие, грубо, но крепко сложенные, с узкими, будто вечно прищуренными глазами и выражением упрямого благополучия на лицах, и сейчас живут в Прилесье. Коровы не держат, только куры и свиней. Первый поросенок появился в хозяйстве, когда Лиде исполнилось 9. Прямо в Лидин день рождения. Отец достал поросенка из мешка и вручил Лиде подарок. Разулыбалась мать и повязала поросенку на шею большой праздничный бант, купленный для Лидиного 1 сентября. Дрожащего от мартовского холода поросенка Лида назвала Федей, потому что имен Лида знала мало, и Федя пришел в голову первым. Старую Лидину пеленку и поставила миску с утрешним молоком, которое брали у соседки тети Али. Лакал Федя громко. Белые брызги салютом взлетали вверх и падали на пеленку. Налакавшись, Федя повалился на бок и уснул. Лида тоже прилегла на пеленку, осторожно прижалась к согретому печкой Фединому боку. Федя во сне улыбнулся мокрой молочной улыбкой. Когда Федю перестали кормить, на дворе уже был декабрь. Мать достала с чердака рождественский венок, а отец принес от ветеринара дяди Гриши журнал «Свиноводство». В журнале сразу после оглавления был нарисован улыбающийся поросенок, расчерченный как будто для игры в ножички. В Прилесье все дети играли в ножички. Рисовали на земле круг, делили его на части, подписывали части названиями стран и тупым ножичком отвоевывали друг у друга земли. Части поросенка тоже были подписаны. Щека, шея, рулька, нога, даже почему-то челка. За ушами в узком прямоугольнике было написано «Зарез». Лида Федю подкармливала. Тайком от родителей приносила в хлев почищенную морковку и мисочку с вечерним молоком от тети Али. Федя, высокий, мускулистый, с широкой мордой, выставлял нос в щель деревянной перегородки и громко дышал в Лидину ладошку. В то утро был первый мороз. Лида из своей комнаты не выходила. Сидела на кровати, зажав подушками уши. На дворе отец переговаривался с ветеринаром дядей Гришей, а мать ласково уговаривала Федю, будто убаюкивала. Вечером в доме было шумно и душно. Взрослые долго ужинали, поднимали рюмки. Отец говорил громче обычного. Мать затягивала и останавливала на полусловие одну и ту же песню. Лида выскочила из дома незамеченной. Во дворе, там, где недавно висел распятый Федя, стояла черная лужа. Лида хотела закричать, но в горле застыл ком, твердый и липкий. Лида бросилась со двора, добежала до нежилого дома. Остановилась, посмотрела в пустые глазницы окон. Дом тоже посмотрел на Лиду. Строго и жалостливо, как младенец Иисус на иконе, перевязанный всегда чистым полотенцем. Ту ночь Лида провела в черном доме. Легла на широкую лавку, руки скрестила на животе, да так и лежала, пока ком в горле не растаял, не потек из глаз горячими слезами. Наплакавшись, Лида уснула и проснулась только с рассветом. Бледным, продрогшим, не похожим на рождение нового дня. Лида встала с лавки и услышала шорох. Медленно, как будто еще во сне, обернулась. В углу сидел подросший лисенок и смотрел на Лиду любопытными черными глазами. «Федя!» — тихонько позвала Лида, и лисёнок бросился к выходу. Выскочил на порог, мелькнул и скрылся за молодыми сосенками, рыжий с белым пятнышком хвост. Лес отступает назад. Лида идет по знакомой просеке. За голыми соснами вместо черной крыши белые купола. Лида проводит ладонью по глазам. К куполам добавляется домик ярко-оранжевого цвета. Небо за деревьями кажется альбомным листом, на котором художник прямо сейчас пишет новый пейзаж. Лида выходит из леса. На месте старого дома новенькая церковь. Лида останавливается у деревянного крыльца, зажмуривается на крест, победно рассекающий серые облака. На крыльцо выходит священник, молодой, со свежим, будто только что умытым лицом. В его глазах радость, чистая, ничем не омраченная. Лида легонько кланяется, священник кланяется в ответ. Лида крестится, неловко с остановками, и чувствует, как радость пробирается и в ее глаза. Лида поднимает глаза к небу. Купола белеют так празднично, как будто Иисус воскрес, минуя муки, как будто вознесся Христос, минуя смерть. Морозы в декабре припозднились, не пришли даже к Рождеству. Прозрачным, уже согласившимся с вечной осенью утром, Сергей вынес из дома мертвых лисиц. Укутал в мягкую фланель, уложил в коляску мотоцикла и увез в райцентр. По 10 рублей за штуку. Из райцентра вернулся с коробкой елочных игрушек. Алёнка помогает Лиде украшать елку, вешает на широкие ветки золотистую шишку, Деда Мороза с суровым лицом и большой зеленый шар, в котором отражаются диван с деревянными подлокотниками и Лида с распущенными волосами, сидящая на диване. Руки Лида скрестила на животе. Лидин живот такой же, как и раньше, но бабушка Соня сказала, что у Сергея и Лиды будет ребеночек. Алёнка укутывает тонкую елочную шею в стеклянные бусы и заглядывает в зеленый шар. Из шара на Алёнку смотрит красивая взрослая дама в шляпе и обязательно в длинном платье. Руку дамы не видно, но Алёнка знает, что та держит их на животе. На том самом Алёнкином животе, в котором прямо сейчас что-то переворачивается ожиданием незнакомой радости. Алёнка закрывает глаза и представляет сказочного царевича. Того, для которого крошечка-хаврошечка сорвала яблоко. Яблоко видится маленьким и сладким. Ранетка из бабушкиного сада. Алёнка присаживается на корточки. Ищет в коробке рождественскую звезду. До верхушки елки Алёнка не дотягивается, и тогда Лида встает с дивана, помогает. Звезда большая, блестящая. Алёнка и Лида отходят подальше, любуются. Из соседней комнаты звездой, Алёнкой и Лидой любуется Богородица на картонной иконе. И младенец на руках Богородицы тоже любуется.